Глава 12. Иван. Нашел бы себе нормальную женщину. Беснуется Катюха, пока я собираюсь на свидание с Улей. Я нашел. Ухмыляюсь. Так познакомь меня с ней. Обещаю, я не буду букой. Она сидит за столом, обхватив пальцами кружку с какао. Какая же она все-таки еще юная и неопытная. Уля тоже, но там совсем другое. Ульяна уже женщина, разумом, хоть телом еще юная малышка. Блять, у меня встает от одной мысли о подруге дочери. Ты лучше скажи, что у тебя со Степкой. Натягиваю свежую футболку. Вы его с Иришкой не поделили? Катя поджимает губы. Просто это непорядочно так делать. Как? Сажусь напротив дочери. Вот так, как сделала Ирка. Я сказала, что не имею видов на Степана, и это так. Она отводит взгляд, облизывает губы. Так-так-так. Катюш, Степа не лучший вариант для вас. Не начинай, пап. Катя вдруг вскакивает, грозно сверкает глазами. Я в курсе, что он твой друг, и никогда не стану мутить со взрослым мужиком. Дело не в том, что он взрослый или мой друг. Просто Степа не лучший вариант для отношений. Он крутится в сомнительных кругах. Как и ты. Я — это другое. Нет ничего такого, чтобы выбирать мужика старше, Кать. Твоя мать... Ой, не надо. Она швыряет кружку в раковину и убегает в свою спальню. Я остаюсь один в звенящей тишине нашего дома. Когда-то все было иначе. Мы с женой купили его в рассрочку с моей первой успешной сделки. Тогда она уже была беременна Катей. Но после рождения дочки жена впала в затяжную депрессию. В итоге свалила в Америку с каким-то негрилой. Я воспитывал дочь один. Мои родители погибли, а семья бывшей отказалась от девочки. Посчитали, что я намеренно довел их дочь. Что ж, их право так думать. Но теперь с появлением Ульяны моя жизнь снова приобрела смысл, и я вдруг ощутил острое чувство одиночества. «Будь готова к семи, лапочка. Трусики не надевай. Иван». Пишу ей сообщение. Номер девушки я стырил с телефона дочери. Что-то есть в этом всем юношеское, задорное. Я серьезный мужик, успешный бизнесмен, но, честно говоря, это все уже в печенках. Я хочу еще детей. И Ульяна родит мне их. Это понимание уже вросло в мой мозг. В 6:30 выезжаю, подхватываю Севу в офисе. И мы мчимся на свидание к нашей малышке. Паркуем машину ровно в 7 у ворот, подальше от входа, чтобы не смущать Ульяну. Но ее нет. Может, передумала? Открываю окно, стряхиваю пепел, как вдруг слышу знакомый голос. «Отпустите! А-а-а! Помогите!» «Уля!» Рычим в унисон с Севой и выскакиваем из машины. Сердце с бешеной скоростью качает кровь по венам. Бежим на крик нашей малышки. «Отпустите!» «Эй!» Влетаем в переулок. Вижу, как моя малышка лежит на асфальте. Ее блузка распахнута, тушь размазана. Уля плачет. «Вы кто, деды?» 4 здоровых лба разворачиваются. «Это наша тёлка!» «Отпусти ее!» Тихо говорю, чувствуя, как внутри все вскипает. Быстро. «Дедуль, ты ничего не перепутал?» Двое подходят к нам. Один резкий удар в нос, затем силовой прием, и ублюдки корчатся на асфальте. «Иван Русланович!» — пищит Ульяна, распахивает глаза. Остальных ублюдков укладывает Сева. Я подбегаю к своей девочке, обнимаю ее, прижимаю к себе. Она плачет, а у меня сердце обливается кровью. «Что они тебе сделали?» Шепчу, покрывая ее личико поцелуями. «Тронули? Надругались?» «Ваня...» — выдыхает Уля. «Нет, не успели. Они... Это мой бывший». «Тот бледун, что изменил тебе?» — ледяным тоном спрашивает Сева. «Угу», — кивает малышка. Осматриваю ее. На запястьях алые следы. Рубашка цела, оторвали пару пуговиц. Джинсы в порядке. Беру мобильный. «Да, Стёп, привет. Слушай, тут такое дело. 4 отморозка напали на мою женщину. Попытались изнасиловать. Да, нужны твои ребята, чтобы проучить их получше. Пусть возьмут шокеры и биты. Да, и как можно скорее. Эй! От испуга все 4 пятятся к выходу из переулка, но массивная фигура Севы преграждает им путь. Степа у нас решала. Несмотря на то, что внешне он вполне презентабельно выглядит и даже носит очки, связи у него в бандитских кругах крепкие. Я пока отведу тебя к машине. Пойдем. Помогаю Уле встать. Сев, проследи, чтобы не сбежали. Вы мне ребра сломали! Орет один. У 2 других отморозков кровь носом. Скажи спасибо, что женилку не оторвали. Зло цежу. Хотя не уверен, что те ребята, что сейчас едут сюда, решат сохранить вашу мужскую гордость. Усмехаюсь. Бать, давай договоримся. Мы никогда больше не приблизимся к ней. Никогда, честное слово. Ты и так не приблизишься. Рычит Сева. Но вы уже сделали достаточно. А во взрослом мире за совершенные поступки нужно отвечать. Мы не сдали вас полиции, но посмотрим, как на малолетних насильников отреагируют ребята из криминального мира. «Пожалуйста, не надо!» — умоляют. Я увожу Ульяну. Спустя 2 минут приезжает черный внедорожник. Оттуда вылезают громилы в военной форме. «Где?» — спрашивает один. «Там, между общагой и супермаркетом. Показываю». «Что натворили?» «К моей женщине приставали. Прижимаю дрожащую Улю к себе». «Ясно. Молокососы, припугните так, чтобы каждый раз, когда будут даже думать о том, чтобы взять женщину силой, у них болели женилки». «Ясно». Ухмыляются и уходят. «Они их убьют?» — в ужасе спрашивает Ульяна. «Нет. Поправляю прядку ее волос». Просто преподадут в 2 полезных уроков. Ну и сломают 4 костей. К нам возвращается Сева. Он тут же вырывает Ульяну из моих рук, впивается в ее губы. «Милая, я так перепугался». Выдыхает. «Всеволод Борисович». «Думаю, надо к врачу. Открываю заднюю дверь своего внедорожника. А потом отвезем тебя домой к Горскому». «Нет». Уля смотрит на меня серьезно. «Я бы хотела все-таки сходить на свидание».